Акустика на пальцах. Автор Михаил Кушнир. Я же и озвучиваю, поэтому позволю себе отклонение от текста без изменения смысла. В школьном курсе физики очень мало про звуковые явления, а их много, самых разных и очень интересных. Захотелось хотя бы бегло пробежать по палитре этих интересных явлений и направлений профессиональной деятельности, связанной с ними. Так что отчасти можно книгу рассматривать и как профессиональную ориентацию под углом зрения работы со звуком, слышимым и неслышимым. Написана книга в стиле нашего учителя физики «На пальцах». Он нас учил, что физика – это не формулы, а понимание происходящих процессов. Их важно понимать без формул. А когда надо делать расчеты, тогда и формулы применять. В 1977 году я закончил физический класс в 179-й Московской физмат-школе. Большинство учителей, которых во взрослой жизни приятно вспомнить и считать учителями с большой буквы, для меня оттуда. Хотя я сменил несколько школ, пока попал туда. Но поскольку книга по акустике, в разделе благодарностей я упоминаю только учителей физики – Бронфмана Владимира Владимировича и его напарника Дунина Сергея Михайловича. Мой одноклассник Алексей Забережный, которого я попросил для солидности написать предисловие, поскольку он нынче член-корреспондент Российской академии наук, тоже вспоминает нашу школу. И еще Николая Николаевича Константинова, который вел у нас математический анализ и является именем известной концепции математического образования. Книга начинается сразу с описания разных явлений, без разговора о том, что такое колебания, волны, резонанс. Ну, это чтобы было интересно сразу читать. Если вы не сможете понять, о чем речь, переключите сначала на последнюю главу 9. Она написана в логике примечания, как выжимка из учебника физики про эти понятия и явления. Ну, или почитайте учебник физики. Изложение ведется в логике на пальцах. Но одну формулу про длину волны я все же использую на протяжении всей книги, потому что она позволяет соотносить масштабы рассматриваемых процессов с геометрией окружающего пространства. Для восприятия на слух произнесу ее медленно. Постарайтесь запомнить, потому что голосом читать расчеты, которые есть в тексте, нет смысла. А расчет примитивный – умножить или поделить. Итак, читаю формулу. Она в виде простой дроби. Внимание! Длина волны равна отношению скорости звука к частоте звука. Повторю. Длина волны равна отношению скорости звука к частоте звука. Вводную часть книги я конспективно пересказал своими словами. Она доступна без оплаты и даже без регистрации на сайте Litres. Рекомендую не полениться, прочитать и осознать. Особенно эмоционально насыщенное предисловие с очень яркими образами для осознания значимости звука для человека, который подарил мне Павел Максименко. Мне бы самому такие чувственные образы в голову не пришли, но они очень уместны и очень удачны в логике книги. А я перехожу к первой главе.